практически рассуждали над данной темой, о которой говорится в этом последнем контексте. То есть Христос опять представляет себя как посланника, посланника от Божьего престола. И ясно, что мы говорили о том, что посланник всегда представляет того, кто послал его. И Христос здесь говорит, что верующий у меня не в меня верует, но в пославшего меня. И в этой ситуации действительно, братья мои и сестры, сколько смирения, сколько кротости, где апостол Павел говорит, что смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И 45 стих он говорит, что «видящий меня видит пославшего меня». Видит пославшего меня. Вот. То есть, когда мы смотрим на Христа, вот, и Филипп однажды сказал, «Господи, покажи нам Отца, и довольно с нас». Но что ему сказал Христос? «Филипп, разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» То есть, сама жизнь Иисуса, она свидетельствует о Его Отце. И ясно, когда Иеремия, помните, пришел в дом Рехавитов, вот это 35 глава книга пророка Иеремии, и привел их в комнату Иезании, и там и поставил пред ними стаканы полного вина, поналивал их, испытывал молодых людей. Вот, представляете себе, пророк Божий, известный, авторитетный Божий пророк, наливает вина и говорит, ну выпейте со мною. Я думаю, что если бы кто-то сегодня предложил, то сказали бы, ну а что бы нет, правда? Раз предлагает такая авторитетная личность. И Анадав, сын Рехавов, отец наш, завещал нам, не пейте вина, виноградники не садите и домов не стройте. Это были дети, которые показывали своего отца, правда? Какой у них был отец? Насколько слово этого отца могло действовать на расстоянии? Анадава уже не было в живых. Но слово его действовало на детей. Это был отец. Это были дети, которые были способны показать своего отца. Иисус был способен показать своего отца во всех своих действиях, в порядочности, в честности, в силе Божьей, в славе Божьей, в скромности, в чистоте, в святости. Вот. И Петр говорит, что... Если там к женам говорит слово в 3 главе 1 послания, он говорит, что за Сару, что вы дети ее, вы дети ее. Помните то, что там дальше написано? Не смущайтесь, нет какого страха. Вот. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме. Очень, очень важно, что, чтобы мы понимали, что вера, которая в нас, вот, она должна обязательно подтверждаться делами. Иаков говорит, что вера без дел мертва. Если мы верим в Христа как в свет, то эта вера никогда не оставит нас во тьме. Она выведет нас на свет Божий. Вот, то есть будет тем, о чем апостол Павел говорит, что вера, действующая любовью, действует. Или Фессалоникийцам говорит, что дело веры в силе. Если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. То есть на то время, когда пришел Христос, Он пришел не как судья. Хотя мы касались с вами Его раздвоенности направления, если так можно выразить, действий. С одной стороны, Он пришел разделить, вот, с другой стороны, Он пришел спасти. С одной стороны, Он пришел, чтобы... уже в сути суда, когда мы рассматривали с вами, в чем состоит суд Божий, вот написано, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. И там написано, что неверующий в Сына Божия уже что? Уже осужден по самому факту. Но на то время Христос, хотя Отец отдал весь суд Сыну, не судил. Он пришел, чтобы спасти. Писание говорит, что Он льна курящегося не угасил и трости надломленной не преломил. Вот. Когда провели эту морально падшую женщину, казалось бы, даже если бы по сегодняшним нашим понятиям, пусть она бы даже сегодня ползла от дверей сюда до кафедры, мы бы ее все равно исключили бы. Ну вот так говорю или нет, братья и сестры? Но Христос пришел не судить. Я говорю это не с целью, с тем, чтобы покрыть его. Я говорю это с том, о том, что у нас сегодня есть вот такое понятие. У вас и у меня. Я не отделяю себя от вас. Вот. Но Христос, когда смотрел на жизнь этой женщины, он видел ее сердце, говорит, никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю. То есть льна курящегося не угасить и трости надломленной не переломить. Он бы, с другой стороны, по нашим понятиям сегодня сказали бы, да ты что, блудница, да пришла в дом молитвенный, да походи хотя бы год покайся, каждое собрание. Вот. А потом мы посмотрим, будет у тебя плод покаяния или не будет. Я даже был в одном месте, простите меня, приведу такой пример. Вот. Я не знаю, правильно это, неправильно, хотя я никогда нигде в Священном Писании не находил подобного направления или подобной мысли. Вот. Я знаю, что когда я был в Германии и там в том братстве, если человека исключили, вот и он там год или два там был в мире, и вот и его принимают, и обязательно идут до пророка. Что скажет пророк? Принять его или не принять? Я нигде не встречаю этого в учении апостола, но я хочу сказать, братья мои и сестры, над этим стоит поразмыслить, вот, и это должно навести нас на очень серьезные мысли. «Если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». И дальше он говорит, что «отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день». Вы помните, что говорит Писание? Говорит, «если сердце ваше осуждает вас, тем более что? Бог, потому что Бог больше нашего сердца». Правда? Ну, а теперь посмотрим на действие слова, как оно осуждает. Павел говорит евреям 4:12, говорит, что Слово Божие, оно острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духов, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И дальше он говорит, что нет твари сокровенной, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет. То есть даже туда, куда не может проникнуть другой человек, тайны жизни, сокрытые, он говорит, что проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Сегодня никакое богословие не способно интерпретировать это все, объяснить, где происходит разделение души и духа. Просто высказывает богословие, может быть, какие-то предположения, но Слово Божье, оно проникает туда и судит помышления и намерения сердечные. И вот когда происходит вот этот суд, вот, то человек попадает в осуждение. Но Павел говорит Коринфянам, что если бы мы судили сами себя, вы помните там, что сказано? Очень важно, братья мои и сестры, когда мы контролируем свою жизнь, вот, и в этой ситуации Христос просто говорит, что человек, который принял Слово Божие, он принимает его в свое оправдание. Если человек отвергает Слово Божие, вот, оно просто становится для него судьёю. Мы говорили с вами о том, что насколько важно принять Слово Божие в кротости, спасающее, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Если не происходит с нашей стороны повиновения Божьему Слову, тогда оно становится в позицию судьи, осуждает нас. Вот. Точно скажем, приведем это в примере семьи. Скажем, отец говорит ребенку, дочери или сыну, сделай то и то. И когда ребенок делает безоговорочно или, может быть, запираясь, но все равно пошел, сделал, правда, то как бы там ни было, он заслужил похвалы. А если он не исполнил слово отца или матери, то что он заслужил? Вот. Точно так же и в этом отношении, и в отношении Божьего слова. «Ибо я говорил не от себя». То есть Христос говорит, слова, которые я говорил, это не просто мои слова. Другими словами, Христос просто говорил, то все, что я услышал от Отца, я говорил. Все, что я видел у Отца, я делал это. Представьте себе, во всем служении, будучи на земле, вот, имеющий право выбора, Христос никогда, нигде не позволил себе дерзнуть попробовать сделать что-то свое от себя. Представьте, Сколько у нас бывает моментов таких в жизни, особенно у молодых людей, где-то вырвался, а еще если есть пару рублей в кармане или долларов. И родители не видят, и видят, и друзья не знают. И как сегодня бытует такой оборот речи среди молодежи. Поехал где-то в другие города и погастролировал чуть-чуть там. По гостиницам, по кинотеатрам, по барам, по другим местам. Потому что хочется что-то свое. Хочется свое. То есть приходит момент, когда стирается грань послушания, уважения, благоговения, почтительности к родителям. Вот. Потому что это держится или соблюдается только во внешних факторах. Если бы это было внутри, то на любом бы месте ты бы помнил, кто ты есть и чем ты обязан пред Господом или пред родителями. Христос в этом отношении здесь говорит, что те даже слова, которые я говорил, это не были мои слова. 17 глава уже Иоанна, он говорит, я все сделал по слову твоему, от себя не сделал ничего, ничего абсолютно. То есть полнейшее повиновение. Я хочу сказать, что там, где есть повиновение друг другу, Петр говорит, повинуясь друг другу как? В страхе Божьем. Там всегда есть гармония. Всегда. Церковь, она тоже должна была устроена. Может быть, когда-нибудь мы коснемся этой очень важной темы устройства церкви. Апостол Павел говорит Тимофею, чтобы если я замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины. Как поступать в Доме Божьем? Это тоже должно быть устройство повиновения. Младшие, повинуйтесь старшим. Старшие, пекитесь о младших и так дальше. То есть везде есть обязанности, гармония, согласование и так дальше. Вот. Между отцом и сыном вот, в плане господства была полная гармония и полное повиновение сына своему отцу. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Вы представляете, как это звучит? Ни одного слова. Порой в это даже трудно поверить, правда? Возможно ли прожить такую жизнь? Но Писание говорит, что да. И вы знаете, что характерно, когда мы смотрим на нашу жизнь, Вот, и я скажу о тех двух областях, в которых мы больше всего с вами грешим. Это наши мысли и наш язык, правда? Это больше всего, где мы грешим. Вот я надеюсь, что дальше не заходит у нас. Так вот, в этой ситуации Иаков говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Вот, могущий обуздать все тело свое. И Павел нас же призывает, чтобы мы преображались в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, возрастали. Вот. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная, и так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. То есть, вот эта заповедь, которую дал Отец Сыну, она несет в себе жизнь вечную. Вот. И если мы сегодня говорим о заповедях Господних, о их множестве, направлений, которые мы получили в отношении заповедей, то они все в себе кроют жизнь. Если мы исполняем, написано, но все в соблюдении чего? Заповедей. Вот. Поэтому да поможет нам Господь, братья мои и сестры, чтобы действительно, взирая на образ Христа, мы научились, во-первых, послушанию, чистоте, святости. Павел говорит даже в отношении нашей разговорной речи, он говорит, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Вот это же тоже заповедь, правда, мы получили заповедь такой, чтобы никакая гниль, никакое нехорошее слово не исходило из уст наших, а только доброе для наставления веры, чтобы был совершен Божий человек. Вот. Также в отношении наших мыслей, вот, доколе будут гнездиться в тебе злые мысли или нечестивые мысли. Вот, помните, говорил Бог через пророка, смой злое сердце твоего. Вот, очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы умели, научились соблюдать свой сосуд в святости и в чести. Вот, и Павел в этом отношении говорит, что я порабощаю и смираю тело мое. То есть постом, молитвой, Словом Божьим, когда наш ум припоясан и Божьей истиной, мы способны тогда бороться с похотями, восстающими на нашу душу, на нашу жизнь. У меня по 12 главе все. Может быть, что-то я упустил или не совсем точно выразил. Вот. Если у кого-то из присутствующих вопросы, пожалуйста, давайте мы вкратце остановимся, прежде нежели мы подойдем к итогу 12 главы. Есть вопросы у присутствующих?